Глава 32. Положив ладони на стопки долларов, словно монах, принимающий постриг на Святое Писание, Курбанов закрыл глаза и ощутил, как руки его наполняются огнем и тяжестью, властью и властностью. Воспользовавшись этими деньгами, он уже навсегда отрезал себе путь назад. Отказавшись от них, сразу же обрекал бы себя на гибель. Он не принадлежал к тем людям, для которых деньги – фетиш, смысл жизни. Вот и деньги, владельцем которых он с этой минуты становился, были для него всего лишь средством достижения цели, его орудием и оружием. Они были той основой, которая позволяла майору проникнуться уважением к самому себе и которая давала ему власть над друзьями и врагами, над теми, кто ему предан, и теми, кто его предал, либо решится когда-нибудь предать. Ты решил и решился. Это твой шанс и твой крест. И никто, кроме тебя самого, не способен определить, насколько он праведен и насколько преступен. Когда Курбанов вернулся в комнату, где верховный советник, в этот титул бывший афганец возвел себя сам, Рустем Рамал ждал его с кейсом в руке. Тот медленно поднялся и, встав по стойке смирно, выждал, пока Курбанов закроет чемодан в сейфе и вернется к столу. «Так, говоришь, начинать следует с охранной фирмы? Как прикажете, Крымбаши?» Крымбаши не осталось незамеченным для Курбанова это обращение. «Тогда начинаем сегодня же. Уже начали, Крымбаши». Курбанов подошел к бару, откупорил бутылку коньяку и налил себе и Рамалу. Поначалу Рустем только отпил, но, заметив, что хозяин свою рюмку осушил, последовал его примеру. «Ты знал об этом подземелье?» «Нет, Крымбаши», — ответил Рамал, немного поколебавшись, и Курбанов понял, что лжет. «И знал, какая сумма там покоится?» «Потому как знать не положено, Крымбаши», — тут же оправдал свое поведение лейтенант. Курбанов сел за стол и движением руки предложил сесть Рамалу, однако тот, почтительно склонив голову, продолжал стоять. Он служил, он демонстративно, с восточным подобострастием, служил, подчеркивая то положение, тот уровень, на котором должен осознавать себя в эти минуты его шеф. Только теперь Курбанов понял, что имел в виду Буров, когда при встрече сказал ему о Рамале. Только что из Туркменистана. Советник президента Туркменбаши. Азиатская школа, пройти которую дано не каждому или что-то в этом роде. Дословно вспомнить он уже не мог. А еще Буров дал понять майору, что возврата в Туркменистан, в Азию, для Рамала нет. И поскольку он остался без хозяина, то теперь должен был сотворять себе нового. Несколько минут Курбанов сидел молча, и все это время Рамал не сводил глаз с его массивного, широкоскулого, с раздвоенным подбородком лица. Лишь когда Курбанов устремлял на него тяжелый, пронизывающий взгляд голубовато-стальных глаз, медленно, почтительно склонял голову. «Мы никогда впредь не будем возвращаться к этому разговору. Очевидно, я и не должен был задавать его, но поскольку все же задам, то потребую, чтобы ответ был правдивым. Он никак не повлияет на наши отношения ни сейчас, ни в будущем». Рамал едва заметно повел подбородком, хрипло прочистил горло и проговорил. «Именно так, Крымбаши. Если бы я вернулся без кейса, то есть отказался от этих денег, ты обязан был бы пристрелить меня?» Песочной струей стекали секунды, однако Рамал все не отвечал и не отвечал. Курбанов налил себе еще немного коньяку, выпил и, выложив перед собой тяжелые кулаки гири, поглядывал то на них, то на советника. «Я задал тебе вопрос. Слышал, Крымбаши? Я уже ответил на него, Крымбаши. То есть?» «Именно так. Из подземелья вы могли выйти только с кейсом или же совсем не выйти. Отказаться вы могли в Москве, тогда вы уже никогда не вернулись бы в Крым, и вам никогда не пришлось бы спускаться в это подземелье. Говорил Ромал медленно, чеканя каждое слово, попадавшее в сознание Курбанова 9 граммами расплавленного свинца. «Спасибо за откровенность». «За откровенность не благодарят, за откровенность казнят покровительством». «Прекрасно сказано, по-восточному, мудро». «Но в таком случае возникает еще одно условие. Слушаю и внемлю», — без какого-либо налета иронии молвил Ромал. «Если ты когда-нибудь вспомнишь о моем вхождении в подземелье, если ты решишься вспомнить о нем, пусть даже не вслух или хотя бы мысленно, я тотчас же пристрелю тебя». Запрокинув голову, верховный советник какое-то время задумчиво смотрел в потолок, словно обреченный, решивший перед казнью насмотреться на небо. «Именно так вы и должны будете поступить, Крым-баши, ибо так велит гнев повелителя».